Глава 16. Бойня и колдовство. Лена. Как же хорошо! Я подумала об этом, еще не открыв глаза. Солнечный свет проникал сквозь закрытые веки, и меня, непонятно почему, затопило теплой волной счастья. Так бывает, когда просыпаешься после чудесного сна, и даже если не помнишь, что приснилось, все равно несколько мгновений пребываешь в нирване. А потом я поняла, почему мне так хорошо. Я лежала на Ричарде, дышала ему в шею, а он крепко спал, обнимая меня за талию и согревая своим теплом. Вот в чем дело. Мы провели эту ночь, тесно прижавшись друг к другу. Затаилась каждой клеточкой, впитывая чувственное удовольствие от близости дракона. Как вкусно пахнет его кожа, волосы. Пусть пока не просыпается, я готова до обеда на нем проваляться. Прислушалась к себе. Удивительно, но сейчас у меня ничего не болело. Несмотря на то, что вчерашний вечер я вспоминала с содроганием, в данный момент панцирь никак себя не проявлял, я его не чувствовала. Более того, можно подумать, что огненная экзекуция не истощила, а мобилизовала все мои жизненные силы. Сейчас я ощущала, как внутри кипит энергия. А милый Ричард продолжал спать. Наверное, вчера он со мной намучился. Эх, все же придется потихоньку слезть с дракона, пока он не проснулся. Надо сползти осторожно, чтобы ничего не задеть. Но, похоже, я уже задела и придавила все, что только можно. Некоторые детали драконьего организма, вернее, одна деталь, ясно давали понять, что дракон, он... В первую очередь мужчина, который даже во сне чутко реагирует на прикосновение. Поэтому сбежать я не успела. «Привет, как ты?» — шепнул Ричард, открывая глаза. Они были совсем близко, так же, как и губы, к которым мне безумно хотелось прикоснуться. «Что-то болит? Только, Лена, говори честно, а не как вчера, терпела до последнего». Милый дракон и не собирался меня отпускать. Мы лежали в той же позе, что и раньше. Теплая ладонь скользнула вверх по позвоночнику и переместилась обратно на талию, вызвав трепет, который я изо всех сил постаралась скрыть. «Всё хорошо. Пока», — прошептала я в ответ, — «только бы не сглазить. А что было вчера? Как развивались события? Я ничего не помню». «Ты долго не приходила в себя, мучилась, а потом тебя отпустила, и ты сразу уснула. Я рад, что сейчас ты хорошо себя чувствуешь». Ричард поднял руку и убрал волосы с моего лица, заправил прядь за ухо. От этой мимолетной ласки у меня защемило сердце. Наверное, нам нельзя вот так лежать и обниматься. Я не имею права претендовать на место, которое должна занять истинная Ричарда, не должна ждать от него заботы и нежности. Так я и не жду. Он сам. Пылая от смущения, я сползла с дракона и встала с кровати. Расправила платье, пошарила взглядом по комнате в поисках зеркала. Панцирь все еще не заявлял о себе и никак не ощущался. Даже удивительно. Какие у него настройки? Какова периодичность включения? Сколько еще раз мне придется побывать в аду? «Будем верить в лучшее», — ответил Ричард на все мои безмолвные вопросы. «Мы справимся. Пока ты в порядке, отправляемся в путь и постараемся как можно быстрее добраться до Асмаруна». Хозяйка не отпустила нас без завтрака. Еще минутку, все же почти готово. Дом оказался гораздо более густонаселенным, чем я думала, когда проснулась утром в полной тишине. Сейчас тут и там шныряли парни и девчонки, а к Ричарду приблизилась малышка с золотыми волосами и остановилась, удивленно его разглядывая. Дракон ответил тем же. Видимо, опыта общения с маленькими человеческими детенышами у него совсем не было. «А у меня его сколько хочешь». «Как тебя зовут, солнышко?» — спросила я у девочки. Она была настолько очаровательной, что хотелось смотреть на нее, не отрывая глаз. «Диона». «Красивое имя. А сколько тебе лет?» 3 годика. Я совсем большая». «Действительно», — согласилась я, подхватила девочку на руки и усадила к себе на колени. «Как же я соскучилась по дочке». Ричард сопроводил мое движение сочувственным взглядом. Он ведь до сих пор думает, что моя дочь осталась в другом мире, и нам не суждено встретиться. Надо рассказать ему, что Танюшка тоже переместилась в Дархайн. Более того, заняла место дофины Таниты. Я не сделала это раньше, потому что до появления Ричарда в суде все еще не могла ему доверять. Но теперь точно знаю, что дракон всецело на моей стороне. Вдруг у него есть связи в Антаге, и он поможет мне пробраться в императорский дворец, где сейчас находится дочка. В дом забежал пацанчик лет 10 и отчитался, что наши кони накормлены и напоены. Дейса Брав пригласила за стол, объявив, что нас ждут сардельки из кабанятины, овсяная каша с ягодами и сырники со сметаной. Я вдруг вспомнила, что целые сутки у меня во рту не было ни крошки. Последний раз удалось перекусить во дворце проклятого Драймуса перед судом, но тогда я так волновалась, что кусок в горло не лез. «Хочу отблагодарить вас за теплый прием», — сказал Ричард после завтрака и положил на стол 5 дукатов. Дейса Брав остолбенела, у нее реально глаза полезли на лоб. Видимо, она не рассчитывала, что драконья щедрость простирается так далеко. «Что вы?» — пролепетала она. «Но это слишком много. Целое богатство». Женщина не могла оторвать взгляд от золотых монет. «Вы слишком щедры, высокочтимый рыцарь. Я возьму 1 дукат, и достаточно». «Перестаньте, Дейса Брав. У вас дети, хозяйство, и вы одна». «Не сомневаюсь, вы хорошо распорядитесь этими деньгами. Не спорьте со мной», — отрезал Ричард. «Хорошо. Благодарю вас от всего сердца. Я смогу расширить ферму. О, тогда и новую лицензию оплачу на выращивание пьянящего бамбука. Она ужасно дорогая. Так, 2-ю теплицу построю и крышу отремонтирую. Еще 1 корову куплю и ангеймских цесарок десяточек», — размечталась женщина. Я обняла ее за плечи и тоже горячо поблагодарила. Пора выдвигаться в путь. Я заметила, что Ричард прислушивается. Точно, из-за окон доносился какой-то шум, в деревне явно что-то происходило. Не успели мы выйти на крыльцо, как в ворота дома кубарем влетел мальчишка с вытаращенными от ужаса глазами и закричал: «Уходите скорее! У тёти Фанны в огороде вылезла орвизана! Спасайтесь!» До нас донеслись истошные вопли, гвалт, ржание лошадей. Шум усиливался с каждой секундой, приближался отвесной стеной. Было ясно, что по улице движется целая толпа. «Сказали, что она уже проглотила 3 свиней и корову!» Захлебываясь от волнения, добавил мальчишка и молниеносно скрылся из виду. Вероятно, побежал дальше оповещать жителей. «Скорее, скорее!» — в бешеной панике закричала наша хозяйка. На ее лице и шее проступили красные пятна. Она метнулась в дом, выбежала обратно с какими-то мешками и котомками и сунула их в руки старшим детям. Велела дочери держать за руки младших девочек, а среднему сыну приказала выводить корову. Ричард подсадил меня на лошадь, а сам взлетел на своего Фреда. «Давайте сюда, малышку!» Я протянула руки к Дейси Брав, и женщина отдала мне Диону, а сама бросилась помогать сыну с коровой. Та упиралась, не хотела выходить, хлопала длинными ресницами и натужно мычала. Я поудобнее устроила девочку в седле перед собой, а она уцепилась ручонками за мои запястья. «Я буду тебе помогать!» «Обязательно, солнышко, твоя помощь очень пригодится!» За воротами царила суматоха. Все соседи тоже спешно покидали дома и направлялись в сторону центральной улицы. Там мы окунулись в поток взволнованных людей. Я вспомнила стремительное бегство жителей из деревушки Финилан, которую сама же и выжгла дотла. Сейчас происходило то же самое, но теперь сельчане спасались от какой-то орвизаны. Я оглядывалась, пытаясь понять, от кого мы бежим, что там за зверь такой ужасный. «Корову проглотила, гадина, и не поморщилась», — сказала женщина с растрёпанными волосами. Она быстрым шагом шла рядом с моей лошадью, тащила баул и держала за руку подростка. Глаза у нее блуждали, как у безумной. «Ам, и нету. Лучше бы я этого не видела». «Я чуть в обморок не грохнулась, когда эта тварь появилась прямо у меня в огороде», — сказала другая крестьянка, и я поняла, что это и есть та самая тётя Фанна. «Окучивала картошку. И тут земля, как давай проваливаться, образовалась вот такенная яма, а внизу... Бррр. Фана, она и тебя могла сожрать». «Ага. Но я тяпку в нее бросила, пока она еще из ямы не выбралась, и сквозанула со двора. Никогда я еще так быстро не бегала. А эта тварь принялась громить коровник. Я тоже ее видел. Какая же она страшная, жирнющая!» Фу! Откуда она здесь? Говорят, что раньше арвизаны водились в западных районах, которые расположены близко к мерцающему лесу, объяснил один из мужчин. Но это было очень давно. Мой дед рассказывал, что видел эту гадину. В городском саду вылезла. Она тогда полгорода разнесла, пока не прилетели драконы и не выжгли ее огнем. А родители за всю жизнь ни одной арвизаны не увидели. Зато тебе представился такой шанс, Грег. Вот спасибочки, я бы как-нибудь обошелся. Временное правительство утверждало, что с арвизанами покончено раз и навсегда, потому что мерцающий лес регулярно обрабатывают. Ага, как же! Его обрабатывают со стороны Ирелиана. А наши маги наверняка денежки на это жалеют. На себя тратят и на детишек своих долбанутых, которые дикие гулянки закатывают и к девицам пристают. Мы с Дионой продвигались в толпе верхом на Агнессе, я прислушивалась к разговорам и крепко прижимала к себе малышку. И тут я вдруг осознала, что Ричарда рядом нет. Мы вместе выехали со двора, свернули на центральную улицу, и людским потоком нас уже вынесло за окраину деревни. Но куда же делся мой рыцарь? Шарила взглядом, пытаясь отыскать дракона, и, наконец, увидела его далеко позади. Он двигался в противоположную сторону. Его конь взрезал толпу, направляясь к центру деревни. Возможно, Ричард решил подстраховать тех, кто плелся в хвосте процессии, хотел прикрыть их от арвизаны. Вот только... надеюсь... Он же не бросится на нее с мечом! От дракона можно ожидать чего угодно. Например, он явился в суд, заполненный противниками. Там от черных плащей рябило в глазах, а от алых мантий магов могла разыграться эпилепсия. Но Ричарда это не остановило. Вдруг сейчас он ринется в бой с арвизаной. Пронзительное верещание вонзилось иглой в барабанные перепонки. Я снова оглянулась и, наконец, увидела монстра. От этой картины кровь заледенела в жилах. Толпа замерла, нас словно загипнотизировали. Все смотрели туда, где шевелилось жуткое чудовище. Это была гигантская гусеница метров 4 в диаметре. А уж какой она длины, даже трудно представить. Арвизана появилась из-за домов и медленно поползла по главной улице деревни, вздымаясь огромными кольцами. Она то и дело тормозила, чтобы перегнуться через забор, выхватить со двора какое-нибудь несчастное животное и с громким чавканьем его слопать. Когда тварь встала на дыбы и нависла над одним из домов, я смогла рассмотреть ее во всех подробностях. Она шевелила десятками лап. Пасть гусеницы украшали огромные бивни, как у саблезубого тигра, только раз в 5 больше. Со спины ее корпус защищали подвижные закругленные пластины, а по бокам выпирала серо-розовая морщинистая кожа. Арвизана озиралась, сканируя территорию маленькими злыми глазками. Разворотив забор, гадина принялась крушить дом. На мгновение прилегла брюхом на скат крыши, вцепилась в нее своими многочисленными лапками, а потом резко распрямилась, с треском оторвав кусок кровли. Во все стороны полетели обломки черепицы, а чудище, разметав в щепки стропила, принялось разбирать стены. «Это наш дом!» — со слезами заголосила рядом одна из женщин. «Что же ты делаешь, подлюка? Где мы будем жить?» Словно услышав этот вопль, арвизана вдруг отвернулась от постройки, которую уже успела наполовину разгромить, о чем-то задумалась, посмотрела вслед удирающим крестьянам и, видимо, приняла какое-то решение. Она неуклюже развернулась в огороде, выползла, снеся остатки забора, и двинулась по главной улице деревни. Никаких сомнений, она собиралась догнать людей. Передвигалась гусеница довольно медленно, с пыхтеньем и бульканьем. Корова, которую она проглотила целиком, выпирала сбоку, растягивая омерзительную кожу. Очертания животного ясно угадывались. Даже казалось, что рога несчастной скотинки вот-вот проткнут бок арвизаны, но этого не происходило. А жаль. Авангард беженцев уже вышел за окраину деревни, и я была в их числе. Создавалась иллюзия, что до нас Арвизана не доберется, мы уже далеко. Однако крестьян, которые двигались в хвосте, охватила паника. Улицу огласили вопли, началась свалка. Люди подгоняли лошадей и скот, дети рыдали, с повозок сыпалось добро. Я увидела, что Дейса Брав с сыном тоже в числе отстающих. Они упорно сражались с коровой-кормилицей. Та очень не кстати решила показать характер и никак не хотела идти куда надо. Можно подумать, она мечтала превратиться в обед для Арвизаны. Издалека мне почудилось, что злобные глазки на морде гусеницы вспыхнули плотоядным блеском. Арвизана уже не отвлекалась на дома и заборы, ее целью стали убегающие люди. Она прибавила ходу. И тут ей дорогу переградил всадник на вороном жеребце. У меня оборвалось сердце. Ричард даже на коне смотрелся совсем несерьезно на фоне гигантской туши. Дракон замер в седле, крепко сжимая меч. Левой рукой он удерживал поводья, сильно их натягивая, так как Фред вовсе не хотел приближаться к чудовищу. Он не мог похвастаться такой же отвагой, как у хозяина. Конь мотал головой, приседал, пытался развернуться, но Ричард его не пускал. «Святая Марианна, он же погибнет!» — ахнула рядом со мной женщина. «Чего стоит? Драпать надо, что есть сил!» «Эту тварь не одолеешь!» Я в бессильном отчаянии смотрела, как гигантская зверюга приближается к Ричарду и понимала, что у него свои принципы. Бежать от врага ниже его достоинства. Он будет сражаться. «А мне что делать? Я же сейчас с ума сойду!» Меня колотило от ужаса. В ушах шумело. Моя нервная дрожь, кажется, передавалась даже лошади. Только то, что мне доверили ребенку, удерживало от истерики. Я прежде всего должна позаботиться о малышке, поэтому прижимала к себе девочку и нервно грызла губы. «Сейчас он обернется в дракона и как? Полоснет огнем гадину!» — с предвкушением заявил один из крестьян. «Так он не сможет. Молодой еще, неинициированный», — ответили ему. «А-а-а. Вот когда невестушку обработает, тогда у него появятся и крылья, и огонь». «Так обработал бы давно, чего тянуть? Он же невеста егоная, красивая такая деваха, просто загляденье!» «Тише вы! Сначала свадьбу надо сыграть, потом все остальное. Вам лишь бы позубоскалить, а господин дракон своей жизнью рискует, чтобы нас, людишек, защитить!» «Мужики, эта тварь сначала сожрет дракона, а потом и за нас примется. Сейчас мы выиграли время, но все равно от нее не убежим. Надо зарубить гадину!» «Ты как ее зарубишь? Она же огромная!» «Хотя бы попытаемся, вдруг получится. Навалимся всем миром и стыкаем ее кольями, спустим всю кровушку этой уродине. Навалишься на нее как же, да к ней и не подойдешь. А мы попробуем!» Гул наполнил улицу, толпа снова пришла в движение. Сквозь нее стали протискиваться добровольцы, решившие сразиться с Арвизаной. Женщины взвыли. Они умоляли мужа не связываться с гадиной, а я, наоборот, мысленно их подбадривала, хотела, чтобы они помогли Ричарду. И вот группа смельчаков побежала обратно к деревне. В руках у крестьян появились колья. Их выламывали прямо из заборов. Мужчины вооружались, заскакивая во дворы брошенных домов и хватая багры, вилы, лопаты. Хоть какое-то оружие против Арвизаны. Тем временем исчадие ада продолжало надвигаться на моего дракона. Гусеница успела закусить еще одной свиньей, поэтому из ее пасти тянулась кровавая слюна и свисали ошметки щетинистой кожи. Огромные бивни тоже были испачканы кровью. Фред встал на дыбы, а затем ринулся к Арвизане, подгоняемый всадником. Секунда! И меч Ричарда вонзился в бок гадины. Орудие вошло в жирную тушу как раз меж двух пластин, мягко, как в масло. Из раны тут же потекла черная жижа. Гусеница дернулась, дико заверещала, а Ричард уже снова засадил меч по самую рукоять, выдернул и нанес еще один удар. Гадина начала охотиться за противником. Дракона спасало лишь то, что она из-за своих размеров была довольно неповоротливой. Но Арвизана использовала особую тактику. Ее задняя часть оставалась неподвижной, а передняя поднималась на дыбы, сгибалась и раскачивалась, как маятник. Несколько минут всаднику удавалось уворачиваться от морды Арвизаны, от ее клацающих бивней и жуткой черной пасти. Ричард ловко маневрировал, заставляя Фреда метаться вдоль хвоста гусеницы, а сам методично кромсал мечом жирный бок, заливая землю черной кровью. Подоспели крестьяне с вилами и лопатами и тоже принялись за дело. От каждой нанесенной раны по гигантскому телу волной прокатывалась судорога, гадина взвизгивала и огрызалась. В какой-то момент ей удалось схватить верхними лапками одного из мужчин. Она подняла его над крышей дома и зашвырнула жертву во двор. Зрители ахнули. Одна из женщин дико закричала. Бой продолжался. Арвизана, несмотря на свою медлительность, все же методично расправлялась с противниками. Вот и второй смельчак улетел за забор. Третий. Четвертый. Чудище устроило фонтан из человеческих тел. По воплям и отборной ругани было ясно, что бойцы, если и переломались, то уж точно не погибли. Раны и переломы им наверняка вылечат магией. Гусеница могла бы пооткусывать им головы или вовсе проглотить, как ту несчастную корову, но, к счастью, Арвизана этого не сделала. Еще одного противника она едва не раздавила своим боком, но Ричард, нагнувшись с коня, успел в последний момент выдернуть мужика из-под туши. Тот с трудом отполз в сторону, волоча придавленную ногу, и спрятался в одном из дворов. Постепенно от группы поддержки никого не осталось, хотя совместными усилиями мужчинам удалось потрепать Арвизану. Нижняя часть туловища, которой она опиралась на землю, была сильно исколота и изрезана. Однако, учитывая размеры гадины, все эти раны являлись поверхностными и отнюдь не смертельными. Теперь Ричард снова остался с ней один на один. Отряд смельчаков разметало кого куда. Крестьяне сделали все, что смогли. Спасибо им за это. Ричарду пока удавалось избегать цепких лап Арвизаны, и я уже сбилась со счета, сколько раз он всадил меч ей в бок. А гигантская гусеница явно чувствовала, что этот противник не такой, как остальные. Она словно ждала от него какого-то подвоха. Возможно, звериным чутьем ощущала, что сражается не с человеком, а с драконом. Поэтому присматривалась и прицеливалась, чтобы ударить наверняка. Смотреть на это было невозможно. У меня не выдерживали нервы. Дыхание ломалось в горле, по щекам текли слезы. Я понимала, что даже безумная смелость не спасет Ричарда. Силы слишком неравны. И вот чудище снова поднялось на хвосте, как кобра, вытянулось струной, нависло над драконом. Ричард замер в седле, задрав голову. Он хладнокровно следил за гадиной, а жуткая морда Арвизаны медленно надвигалась на него сверху. Дракон ждал. Видимо, выгадывал момент, чтобы вонзить меч прямо в глаз уродине. Все происходило, как в замедленной съемке. Арвизана опускала голову все ниже и ниже. Неужели мой чудесный, восхитительный дракон сейчас погибнет прямо у меня на глазах? «Нет!» — отчаянно закричала я. «Нет! Нет! Ричард!» «Варлим Эс!» — мягко произнес в голове голос. Мне показалось, что он бархатисто струится по извилинам моего мозга, окутывает сердце воздушной пенкой, бежит по венам, как пьянящий нектар. На этот раз таинственному подсказчику не пришлось меня упрашивать. Я ни секунды не сопротивлялась. Тут же закрыла ладонями маленькие ушки Дионы, чтобы не напугать ребенка, и заорала изо всех сил: «Вар-лим-эс!»